эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! В эфире Народное славянское радио. В виртуальной студии находятся Елена Левина, ведущая сегодняшнего эфира, и наши гости, сказители Марина Макарова. Здравия тебе, Марина! Здравия всем! И Сергей Балута. Здравия тебе, Сергей! Здравствуйте! Марина и Сергей – постоянные участники наших передач. В этом году они провели несколько живых эфиров на тему ведической архитектуры. Влияние дома на здоровье человека, влияние строительных материалов на жизнь человека, дом как отражение космоса и много других. Тема сегодняшнего эфира – красота в архитектуре. Красота – один из важнейших факторов архитектуры, который приближает архитектуру к искусству. Иногда красота становилась более важным фактором, чем экономика и функциональность. Почему наши предки уделяли такое большое внимание красоте в архитектуре? Мы поговорим на нашей сегодняшней встрече. Марина и Сергей, вы частые гости на Народном славянском радио, поэтому, я думаю, уже нет надобности рассказывать о себе. Давайте перейдем к теме «Красота в архитектуре». Для этого я передаю микрофон вам. Пожалуйста, кто первый начнет? Я первый начну. Пожалуйста, Сергей. Традиция. Сергей. Да, по традиции. Тоже сложилась традиция добрая. Так, ну вот, эта первая картинка, она уже была раньше. Я просто хочу вспомнить, напомнить, что мы уже знаем, что в природе и в человеке, как части природы, есть кроме физического тела, которое здесь на картинке коричневым цветом нарисовано, есть еще энергетические тела и духовные тела. Причем это не только у людей, но есть и у животных, и в растительном царстве, и в минеральном царстве. А вот в минеральном царстве здесь изображен дом, и у дома тоже есть свои энергетические тела, а духовные тела ему создает человек дома. К духовным телам дома относится красота как раз, это аналог души человека. Структура, это сакральная геометрия дома, это аналог духа. И образ. Образ – это аналог сознания дома. И человек – это тоже вот просто напоминание. Взаимодействует с материальным царством. Здесь изображены физические тела человека и предмета, и его энергетические тела. Так вот, человек взаимодействует на всех уровнях, и на физическом, и на энергетическом, и на духовном уровне с предметом. Это часть таблицы из книги, из моей. Здесь изображены первоэлементы. Первоэлементы – это материя духовного плана, духовного уровня. Они разные по плотности, состоят из эфира, воздух, огонь, вода и земля. Различный уровень плотности материи духовного мира. Но она все равно, ее нельзя еще назвать материей, это причина материи, причина материальных качеств, материального характера. И характер или качества, уже проявленные в материи, задаются как раз первоэлементами. Эфир – причина расширения, воздух – причина легкости и так далее. Огонь, первый элемент огонь – причина устремления, подъема. И здесь у нас мы больше будем говорить как раз, ну, в начале, конечно, о первоэлементе огонь. Дело в том, что первый элемент огонь – это в человеке не только, ну, это, во-первых, внутренний огонь. Это внутренний огонь. То, что называется во всяких учениях, это внутренний огонь, и он формирует как раз в человеке творческий подъем, художественный вкус. Он выглядит как такой душевный порыв, как религиозный экстаз. Первый элемент огонь еще как бы ответственен за жертвенность материальностью ради идеи. Он еще формирует радость, любовь к жизни. То есть вкус жизни – это первый элемент огонь внутри человека. И высокочастотная любовь между мужчиной и женщиной – это та любовь, которая связана с самоотдачей. Это тоже первый элемент огонь. Так вот, все вышеперечисленные качества еще связаны с уровнем развития души. Вообще с душой и с уровнем ее развития. То есть первый элемент огонь имеет возможность проявиться с какого-то уровня. До этого он не может проявиться. Ну, просто еще там скажем, что душа – это не сам человек, душа – это его тело, духовное тело. Есть душа – духовное тело, дух – это тоже духовное тело, а уже сознание или единица сознания – это уже сам человек. Так вот, первые элементы и прежде всего огонь отвечает за качество, определенные качества. И первый элемент огонь связан с качеством красота. Вот мы подходим к красоте, к нашей. Так вот, красота – аналог души в человеке, а в доме – это красота. И красота в доме является и методом, и помощью в формировании души человека. Но тут я хотел бы еще отступить немножечко, сказать, что на ранних стадиях развития человека, когда он еще живет как бы простыми интересами, такими как интересы выживания, интересы питания, размножения, защита своих интересов, защита своей территории, в это время душа эволюционирует в основном за счет страданий, за счет переживания. И это долгий путь. То есть вот эта вот боль, мучение, они тоже формируют душу, но это очень долгий путь. И когда человек, скажем, иногда поднимается до уровня четвертого центра, анахаты, в это время у него есть возможность воспринимать красоту. И как раз поднимается он во время вот этих вот духовных своих прозрений, во время любви большой, творческих каких-то порывов, как раз работает четвертый центр, и человек имеет только из-за этого имеет возможность воспринимать красоту, творить красоту. А до этого с уровня нижних центров это в принципе невозможно, не те частоты. Так вот, во время восприятия красоты как раз возможно и развивать душу, и ускоренная ее эволюция. Очень многие люди чувствуют связь с красотой. И здесь вот на изображении это киевский пенсионер, он сначала у себя в квартире все разрисовал, а потом в подъезде. Тут не до конца еще видно, что. Но все равно он стал подъезд разрисовывать как музей, несмотря на то, что вот он не имеет художественного образования. Это как раз говорит о том, что у него большая душа. То есть это очень душевный человек. И вот эта вот взаимосвязь творчества с душой, она как раз проявляется в этих его действиях. Тут мы видим и большую душу, и как это, отречение от себя. То есть он для всех делает. Это другой подъезд. Это просто иллюстрация того, что многие очень чувствуют и очень тянутся к красоте, тянутся окружать себя красотой. Это такое, можно сказать, подсознательное, естественное, природное тяга, движение. Это тоже на Украине, это уже в России. Здесь женщина прибивает гвоздиками пробки от бутылок обычных пластиковых, и таким образом украшает свой дом, создавая себе красоту. Это тоже вот естественное движение женщины создавать красоту. Здесь, кстати, известен тоже этот хозяин дома. Он тоже не художник, но в принципе это и видно, потому что есть какие-то законы, которые нарушены. Но тем не менее видно, какая у него щедрая душа, большая душа. Это кто-то выложил себе перед домом участок Здесь тоже сразу видно, что человек не художник, но тем не менее вот он хочет жить в красоте. И это естественное, нормальное человеческое качество. Это все различные иллюстрации, просто показывающие, что простые люди хотят и пытаются жить в красоте. Это тоже совершенно простой подъезд высокого дома. Здесь даже не сразу отличишь, что здесь обычная совершенно дверь. Такой забор. Вот мы тут подходим к очень важному понятию, что красота архитектурного пространства, та красота, которая окружает человека, участвует в формировании его творческих способностей, его талантов и формировании его души. Другими словами, она участвует в его эволюции, в эволюции его души. Вот в античные времена очень ценилась красота. Витрувий, это портрет Витрувия, в своем трактате об архитектуре, там он выделял три единства архитектуры. Это прочность, польза и красота. Так вот, красоту он ставил на первое место. На первое место. И более того, он наделял красоту еще и характеристикой пользы. Это говорит только о том, что влияние красоты Витрувий рассматривал как полезное, как необходимое человеку. И вот я хочу еще привести один пример, как раз тоже из античных времен. Это при строительстве Парфенона. Это вот изображение Парфенона, но это реконструкция, чтобы было понятно, о чем речь. При строительстве Парфенона была такая история. Он строился при Перикле. Так вот, произошел очень показательный случай, когда стены храма уже были готовы, возведены и даже перекрыты, и началась отделка Парфенона и возведение статуи, там статуя Афины очень большая, 11-метровая, богиня Афины, покровительницы города. Весь храм был как раз для этой статуи создан. Так вот, к дому Перикла пришли люди, горожане, толпа людей. А в то время в Афинах была демократия. И они пришли с требованием не расходовать так много средств на строительство этого храма. Ну, во-первых, он весь был сделан из мрамора, причем не местного, а там специально пентелийского мрамора, который завозился, очень красивый. Но, кроме того, центральную вот эту вот статую Афины было решено отделать золотом и слоновой костью. Вот это вот белая – это слоновая кость, а все остальное – золото. Причем золото – это же не сусальное золото, которое сейчас, а кованое золото, которое по тем временам было реально массу имело, вес. Так вот, народ пришел, значит, к Периклу и стал говорить, что слишком много денег тратится на строительство этого храма. А храм строился на средства городской казны. И вот народ был недоволен, что средства городской казны, у которой там есть и другие причины, проблемы, вот они все уходили на строительство этого храма. И нужно было сократить как-то. Ну, что Перикл ответил, что нельзя сокращать. То есть храм богини Афине, она покровительница города, и этот храм и статуи должны быть самыми красивыми. То есть нельзя экономить на красоте. Это вот буквально были его слова. Ну, народ не унимался, и Перикл тогда предложил закончить строительство, как оно было намечено, но уже из своих средств, из своих денег. Более того, он сказал, что он возместит казне городской из своих денег тоже все расходы на строительство храма этого. Но тут он говорит, я буду вынужден на фронтоне храма написать не Афине от народа Афин, а Афине от Перикла. Ну, народ от такого предложения отказался, и все разошлись по домам. То есть вот этот вот случай показывает, том, что в то время, а это был 5 век до нашей эры, еще духовный уровень был выше материального. Причем на уровне народа, не только на уровне руководителей города. Но с тех пор жизнь изменилась, конечно, и в сторону материализма, в сторону экономики. В конце 18 века Джованни Батиста Пиранези – это итальянский археолог, прежде всего археолог причем, и он художник. И он участвовал в археологических экспедициях, и они по большей части раскапывали. Вот здесь, кстати, на его изображениях видно слева внизу, слева вверху, и, кстати, справа внизу тоже, что постройки в земле. То есть они раскапывали эти постройки, там по 3-4 метра они были в земле. И он зарисовывал все это. И потом эти его рисунки были, ими он вдохновлялся, делал гравюры свои. Так вот, Пиранези писал: «Нет никакой надежды, чтобы кто-либо из современных архитекторов оказался в состоянии сделать что-либо подобное, то ли по причине падения архитектуры с больших высот, то ли за неимением меценатов этого благороднейшего искусства, что подтверждается отсутствием построек подобных форму Нервы». Это храм Минервы сейчас называется. «Колизею или дворцу Нерона». И это говорит Пиранези в 18 веке про ту архитектуру, которая была до этого, которую он как раз откапывал. И я бы тут еще добавил бы: нет никакой надежды, чтобы кто-либо из современных архитекторов оказался в состоянии сделать хоть что-либо подобное, то ли по причине падения архитектуры с больших высот, то ли за неимением меценатов этого благороднейшего искусства, что подтверждается отсутствием в наше время построек, подобных постройкам времен Джованни Батиста Пиранези. То есть наша архитектура опустилась еще ниже, причем на пару ступенек. Вот можно сказать, что в XIX веке на одну ступеньку, и в конце XX века это еще на одну ступенечку опустилось. И в настоящее время красота из архитектуры почти ушла. И не только из архитектуры, но вообще из нашей жизни, я бы сказала. Экономика начинает править. Как результат, уходит художественный вкус, красота и эстетика. Все это заменяется на, это мы сами видим, кривляние на сценах. Шедевры живописи стали, вот тут я в Яндексе набрал шедевры современной живописи, и вот такие картины тут пошли, выпали. Вот шедевры живописи заменяются уже на такие пятна, просто какие-то кучи чего-то. Это тоже шедевры живописи современной. И музей тоже мы видим шедевральный такой. А это шедевры архитектуры. Вернее, я набрал современная архитектура. Сначала набрал современная архитектура, а потом современная. Это тоже современная архитектура. А потом, но мы видим, что тут чем чуднее вообще, тем лучше. Это тоже современная архитектура. А это современный интерьер. Вот самый современный интерьер, такой лофт-стиль. И одежда тут современная, мы видим, и плакаты современные, все очень современная, мебель. А это современная скульптура. Ну, жители поселка Аленушка, значит, добились ее снятия, но вот тоже очень современная скульптура была. Это тоже очень модный сейчас пол, современная роспись пола. Расписывается пол, покрывается сверху лаком. И чем? Я видел и крокодилы на полу, и пропасть туда вниз, фотографии. Ну, тут еще более-менее ничего. Это тоже выпало из современной архитектуры. Ну, в общем, слава богу, мне кажется, что это не наша архитектура. Я уже не помню, чья она, но это тоже очень современная архитектура. как раз родоначальник Ле Корбюзье современной архитектуры, вот он за такую архитектуру очень родил. Есть, правда, я потом набрал современная красивая архитектура, но именно эта картинка, она уже раньше была, демонстрировалась, это из книги. А вот дальше тоже есть нормальные дома. То есть вот это вот нормальный дом, ну, в принципе, нормальный дом, он рассматривается как, вернее, в отзывах там, как красивый дом, как красивый современный дом. Это тоже красивые современные дома. Это красивый современный дом, и это красивый. То есть что-то происходит. Это тоже, кстати. Что-то происходит с нашим вкусом, с нашим восприятием красоты и с понятием красота. Но есть, конечно, вот элементы некоторые, тоже надо отдать должное, что существуют современные здания. Но вот относительно этого, однажды, когда я еще был студентом, нам этот педагог сказал такую фразу, мне очень понравилось. Архитектор не смог сделать красиво, сделал богато. Вот это вот такие иллюстрации как раз. Что архитектор. Но зато вот это прошло. Это все воспринимается как красивое, на самом деле просто богатое. Но красота здесь очень под вопросом большим. А здесь интересная иллюстрация попалась, что это современная архитектура. И на заднем плане средневековая архитектура. Просто детство со зрелостью, скажем так, сравнение. Ну, дальше вот я хотел бы сказать, что, конечно, наша цивилизация сейчас на пути техногенного развития, развития материальных наук, технологий, но одновременно идет деградация души, деградация чувства прекрасного, понимания красоты. И для того, чтобы его как-то возродить, нужно возрождать красоту. Это вот с моей точки зрения самое главное, самое основное, что сейчас необходимо делать. Как говорил Достоевский, что красота спасет мир. Так вот, как раз окружающая нас красота, которая должна быть, которая должна окружать нас, вот она как раз нас и вытащит. И я надеюсь, что она вытащит нас из той глубины душевной, в которой мы сейчас находимся. Ну вот и напоследок я хотел бы сделать такое, можно сказать, упражнение. Сейчас я буду листать изображения, иллюстрации молча. И мы молча, давайте все вместе будем смотреть на них. Просто смотрите все. И задача одновременно с рассматриванием иллюстраций, одновременно смотреть внутрь себя и подмечать, что происходит в нашей душе, что происходит внутри нас, что там, может быть, вспоминается или тонизируется, или просыпается. Но, к сожалению, будущую архитектуру я не могу показать, потому что она будет другой, скорее всего. Но мы посмотрим как раз то понятие красоты, которое было во времена Пиренези. Ну вот, на этом я заканчиваю иллюстрации. И хочу как раз, чтобы посмотрели внутрь себя и прочувствовали, что произошло. Произошло какое-нибудь изменение или нет. Да, да. На этом заканчиваю. Передаю слово Марине. Благодарю, Сергей. Я немножко, да, скажу буквально два слова. Вот наблюдаете картинки. Конечно, это величественная красота, которая восхищает и наполняет душу вот чем-то необычным, такой красотой, таким величием, такой гордостью, что хочется вновь и вновь вот находиться среди вот этой архитектуры, конечно. Ну и в то же время она умиротворяет, и успокаивает. Вот. И я хочу сказать, что современным архитекторам очень не хватает Перикла, который сказал бы им, нельзя экономить на красоте. Ну что ж, Марина, тебе слово. Да, благодарю. По уже сложившейся традиции я пытаюсь дополнить рассказ Сергея. И мой взгляд немножко через какие-то социальные условия, через те реалии жизни, в которых мы существуем. И сегодня я бы хотела немножко больше внимания уделить именно нашей русской архитектуре, потому что, я напоминаю, мы все-таки в рамках русской архитектурной школы встречаемся и беседуем. И немножко поговорить о том, какова особенность восприятия красоты и создания пространств красоты в русской культуре и конкретно в русской архитектуре. Для того, чтобы проиллюстрировать свой рассказ, я тоже подобрала какое-то количество картинок. Итак, красота в русской архитектуре. В первую очередь хотелось бы сфокусировать внимание на том, что красота – это чувственная категория. И она обозначает совершенство, гармоничное сочетание качеств объекта. Говоря о русской архитектуре, вдруг у нас возникают такие характерные древнегреческие образы, образы языческих богов. Здесь мы видим Зевса и Геру. Они, естественно, появились не случайно, потому что преемственность языческой культуры, она очевидна, и красота образов, совершенство образов и именно их чувственность, это корни, мне кажется, происходят откуда-то из глубины веков, когда красота и человеческого тела, и всего окружающего мира, она была заполняющей все пространство. На сегодня мы можем уже с точки зрения нашего разума и того опыта, который мы получаем от различных философских исследований, сказать, что человек в своем составе имеет два начала. Одно из них природное, животное или естественное, а другое духовное или божественное. И именно это задает, две идеи определения самой красоты. С одной стороны, у нас есть чисто такое утилитарное представление о качественности, добротности, здоровье, благополучии, жизнеспособности и естественности. То есть когда мы видим здорового, полнокровного человека, мы, безусловно, принимаем его как красивого. Когда мы видим какой-то объект, там дом или растение, или любой объект, который выглядит добротно, качественно, без изъянов, нам это дает ощущение тоже красоты, потому что в нашем природном начале прописана эта программа о том, что все, что добротно и качественно, то, скорее всего, наполнена здоровьем, продолжает жизнь и не подвержена смерти. Этот страх смерти в нашем природном начале, он прописан очень глубоко, и поэтому понимание красоты для природного начала, оно строится именно в первую очередь на базе этой жизнеспособности того или иного объекта, наполненности его живой жизнью, естественным каким-то проявлением жизненного начала. И с другой стороны, духовная наша составляющая, она всегда стремится к проявлению абсолюта, причем в любой его форме, к проявлению некоего высшего замысла, можно сказать, замысла Творца, который проявляется через определенные структуры, через какую-то логику, через правила, потому что Творец, мы уже об этом говорили, это логос, это разум, это то, что устанавливает правила и регулирует неопределенность природную. А природа в большей степени согласуется с понятием хаоса, с понятием вот такой необузданной жизни или же наоборот резких переходов из жизни в смерть и так далее. Так вот, вот эти два принципиальные подхода, они формируют и совершенно разные пространства и разный подход к формированию объектов и формированию структур городов, поселений, там, всего, чего нас окружает. Да? Вот. Поскольку красота, как мы уже сказали, это все-таки чувственная сторона нашего восприятия, то и есть определенные критерии, по которым наше восприятие может быть в большей или меньшей степени проявлено. Можно совершенно точно сказать, что восприятие красоты зависит от уровня образования. И вот тут интересно понять, что такое образование в нашем современном смысле и в смысле того опыта, который существовал какое-то время назад. Скажем так, образ, вот сам корень в слове образование, образ, да, именно он дает основную смысловую развертку этого слова. То есть образование — это привитие образа мира, образа себя в этом мире, передача определенного опыта через какие-то образные построения. И можно сказать, что красота в этом смысле — это образ идеала, а идеал — это фокусная цель развития. И когда у нас между людьми примерно один уровень образования и, можно сказать, даже миропонимания, тогда и представления о красоте более-менее схожие становятся. Таким образом, образование — это формирование целостного образа мира и себя в нем. И говоря об образах и красоте в русской архитектуре, можно совершенно четко отследить представление именно о мироустройстве, представление о тех образах, которые привлекали наших предков, которые выстраивали пространство под определенные задачи. И сейчас мы посмотрим серию иллюстраций. И я прошу сосредоточиться именно вот на этой теме. Какие образы, что стоит за теми картинами, которые мы увидим? Это будут фотографии детинцев и кремлей древних городов, вот, например. Да? То есть мы привыкли смотреть города изнутри. А я сейчас предлагаю посмотреть на некоторые архитектурные сооружения русские, с высоты птичьего полета. Это детинцы, это кремли, это центры городов, древнерусских городов, которые сформированы именно с точки зрения понимания природного начала, божественного присутствия в нем и места и роли человека в мире и в пространстве. Обратите внимание, на живописность форм, на вписанность архитектурных объектов в ландшафт, в единство архитектурного комплекса и среды, которая его окружает. И особенное внимание во всех таких структурах в старых городах – это то, что мы уже обсуждали на предыдущих наших беседах, о том, что в центре всегда находится самое главное, то, что формирует пространство жизни русского человека, пространство его сознания. Это тот стержень, на котором держится вся жизнь. С определенного времени этой осью жизни стали храмы. В данном случае мы видим практически во всех случаях, что в центре детинцев стоят церкви, храмы, колокольни, то есть символы соединения с высшим началом, с Богом. И это характерная черта русской культуры. Если мы посмотрим европейские города, далеко не всегда храм будет стоять в центре старого города. Достаточно часто это либо муниципальные здания, либо какие-то постройки светского характера, или же частные постройки там, феодалов, замки какие-нибудь или еще что-то в таком духе. Вот, в случае русских городов практически всегда самым ценным в центре городской структуры были храмы. Вот, причем эти формы, вот, ну, практически все, что вы видите, это ну, наиболее такие известные крупные города русские. Наиболее общая характерная черта вот этих всех примеров – это нерегулярность застройки. То есть в них нет каких-то жестких структур, жестких форм, правильной, идеальной, четкой геометрии. Но при этом все главные постройки, вот эти самые храмовые здания, какие-то культовые сооружения, и да не обязательно культовые, как правило, большинство построек старого времени несли в себе правила симметрии и баланса. То есть, с одной стороны, у нас природная среда и структура ну, вот этого ядра города, она сформирована неким таким живым пространством, которое не имеет какой-то жесткости геометрической, а следует естественному природному ландшафту, подчеркивает наиболее характерные элементы местности. Но при этом здание, которое берет на себя фокус внимания, оно всегда симметрично. Причем независимо от его форм, есть наиболее характерные точки восприятия, с которых это здание обязательно будет симметричным. И об этом мы немножко поговорим подробнее чуть позже. То есть вот такие ракурсы, когда здание абсолютно симметрично, когда чередование зданий идет с наложением и с постепенным возрастанием объемов, вот это наиболее характерный прием, наиболее характерная черта древнерусской архитектуры. Даже если здание в своей общей композиции кажется нам несимметричным, если мы внимательно на него посмотрим и вот прочувствуем, что оно из себя представляет, именно, и обращая внимание, на чувстве, на ощущениях можно понять красоту русской архитектуры. Здание всегда сгармонизировано, всегда сбалансировано, и независимо даже от разноразмерности каких-то элементов, оно всегда выглядит в балансе, в каком-то равновесии. Вот это правило равновесия, оно было очень особенным. Не таким, как его понимали в Европе. И это совершенно точно, это два совершенно разных мира. Структура и симметрия – очень важный фактор в воспринятии гармонии и порядка. Ну, сам человек, тело человека, оно по своему складу, ну, как бы мы все видим, да, себя в зеркале, мы в целом симметричны. У нас две руки, там два глаза, два уха, и относительно оси симметрии все это достаточно равномерно как-то распределено по нашему телу. Но при этом, если вы внимательно всмотритесь, ну, просто даже в собственное лицо, вы всегда обнаружите элементы асимметрии. И вот эта асимметрия, она дает живость, она дает ощущение того, что это и есть живое, что это не абсолют, это не идеал. То есть, ну, условно говоря, есть к чему стремиться. И вот характерной чертой русской архитектуры с очень древнего времени было то, что в целом в народе, независимо от сословия, от уровня там, достатка, там еще по каким-то параметрам, во всех слоях общества было единое представление о красоте. Вот это удивительная вещь, потому что известен такой интересный факт, что русские города росли, ну, можно сказать так, самопроизвольно, без каких-то канонов и писанных правил. Генеральных планов городов, вот, ну, как у нас сейчас принято, генеральный план развития там, региона, города, там, какого-то объекта, да, на многие-многие годы вперед прописан. Ну, соблюдается, не соблюдается другое условие, но сам факт, как бы мы живем по плану. Так вот, в древнерусских городах такого не было. Не было абсолютно самостийной застройки, были определенные регулирующие факторы, но, с другой стороны, никогда не рисовался вот этот самый генеральный план города и не планировалось ничего. Но при этом существовали совершенно четкие правила, которые позволяли создавать вот эти огромные комплексы, потому что городские комплексы, они действительно огромные, они занимают достаточно большие пространства, в некоторых случаях это прямо вот, ну, сотни гектаров. И при этом все объекты в этом комплексе, они удивительным образом взаимодействуют друг с другом, они как-то связаны, сгармонизированы, настолько удачно представляют настолько красивые, вот именно красивые комплексы сооружений, что, ну, нашему современнику как-то вот прям даже и не постичь, а как возможно вообще в принципе создать вот такую гармонию. Причем эта гармония создавалась в течение многих поколений людей. Здания столетиями за столетиями, да, добавлялись, вкладывались в уже существующие комплексы, и при этом они не мешали каким-то чудным образом друг другу. Так вот, для создания гармоничного пространства использовались, ну, как бы в ходу были два требования. Первое – это видовые связи с основных точек обзора. Что это такое? Ну, как правило, в любом пространстве есть какие-то такие узкие места, через которые люди попадают. Ну, например, мосты, какие-то видовые площадки, какие-то улицы, фокусирующий наш взгляд на определенном объекте. Так вот, вот такие вот точки обзора, они всегда в русских городах были сориентированы на наиболее значимые здания. Ну, мы уже определили, какие здания были наиболее значимыми. Так вот, на эти здания фокусировались абсолютно все точки, с которых композиция, допустим, центра города воспринималась. С другого берега, с каких-то главных улиц, с каких-то торговых площадок, где наибольшее скопление людей было. И абсолютно все города и все центральные площади, если мы проанализируем, мы увидим именно такую картину. И сами здания с вот этих самых основных точек обзора должны были выглядеть симметричными и уравновешенными. Вот это вообще волшебное совершенно правило, потому что мы на сегодняшний день воспринимаем симметрию только фронтальную. Ну, не то, что воспринимаем, воспринимаем-то мы все нормально. А вот, допустим, для любого архитектора правило создания объекта – это надо нарисовать план и нарисовать его фасад. Фасад, как правило, это ортогональная проекция, которая отображает, ну, некую виртуальную картину. Почему виртуальную? Потому что вот такой фронтальный вид, как мы обычно чертим в проекте, в жизни не происходит. Крайне редкий случай, когда мы реально можем увидеть дом вот ровно в той проекции, как она нарисована. Чаще всего мы откуда-нибудь или сбоку, или на косячок подходим к зданию, и вот этой самой фронтальной картинки у нас чаще всего не получается. У предков было ровно то же самое. И мы сейчас посмотрим несколько примеров, как, собственно говоря, это работало. Ну вот на этом фото мы видим Воскресенский собор Нового Иерусалимского монастыря. Почему мы смотрим храмы? Потому что это наиболее яркие объекты, на которых этот подход можно рассмотреть. Итак, что мы видим? Ну вот на нижней картинке это тот самый фронтальный вид, который обычно архитекторы чертят в проекте. И мы видим, что на этом фронтальном виде ну, какая-то достаточно хаотичная картина. Башни стоят как-то криво, все в непонятной композиции, и какой-то вот четкой логики построения нету. Явно присутствует передний план, три объекта, средний план с центральной башней и своими там какими-то башенками, да, и на третьем плане еще колокольня. Вот. Но если мы обратим внимание на вид того же здания, но уже с фокусной точки обзора, то есть от ворот, через которые мы попадаем в это пространство, от ворот картина принципиально другая. Здесь четко видна логика построения. Мы видим, что все центральные башни, вот над входом, вот это зеленое, зеленый купол, потом два золотых купола следующих объемов, они четко выстраиваются в одну линию. И наше восприятие простраивает тут же уже вот эту самую структурную какую-то композицию. Вот оно правило. Мы его считываем, мы понимаем, что это здание уравновешено, что оно в определенной гармонии существует и что оно подчинено определенному правилу закона. Посмотрим еще какой-нибудь пример на эту же тему. Например, Сергиев Посад, Троицкий собор. Вот на черно-белой фотографии на нижнем мы видим абсолютно ортогональный вид этого храма. Он кривой. То есть башня совершенно четко смещена к востоку. Ну вот почему к востоку, видны апсиды с левой стороны. Вот. И общий вид какой-то вот, ну, не очень гармоничный. На цветной фотографии мы видим современный ее вид и вид именно с той стороны, как мы подходим к зданию. И с этой стороны башня уже более симметрично выглядит. Объем сгармонизирован по массам, по композиции. Мы воспринимаем его симметричным, уравновешенным, каким-то уже более правильным. Ну и еще один пример. Дмитров, собор Бориса и Глеба. Наверху у нас фотография фронтального вида, а внизу фотография, опять же, от ворот. И мы видим, что вот эта кривая башня, которая на фронтальном виде опять смещена к востоку, на виде от ворот становится симметричной. И в целом вся композиция приобретает совершенно какой-то другой вид. Вот это характерная черта. И если у вас где-нибудь рядом с вами есть какие-то старые сооружения, обратите на это внимание. Если вы видите древнее здание, которое вам кажется каким-то кривым, косым и непонятным, это стопроцентная гарантия, что подход к этому зданию как-то изменен. Потому что все старые здания, без исключения, всегда с основных точек обзора выглядят симметричными. Попробуйте провести такое исследование, вы откроете для себя очень много интересных моментов. Итак, в русской архитектуре не существовала строгая геометризация пространств и объектов. Вот эта жесткая фронтальная симметрия или замыкание контура пространства, оно было неестественным, потому что оно прекращало естественный ход жизни. Вот любая симметричная жесткая геометрическая композиция, она безусловно хороша, она как бы проявляет ну, практически идеальное состояние, но она не способна развиваться. Любой объект, помещенный в эту композицию, нарушает ее. Требует симметричных каких-то групп, требует каких-то дополнительных усилий. То есть невозможно туда вставить новый объект без потери изначальной гармонии. А русские ансамбли легко вмещали в себя новые объекты. В протяжении всех времен комплексы жили, развивались, при этом оставаясь гармоничными и целостными. Потому что основная мысль такого комплекса – это было подчеркнуть главный объект композиции как основную ось жизни тех людей, которые находятся в этом пространстве. Ну, русский человек, он человек богоносный, поэтому в 100% случаев в старых пространствах основным объектом были священные, храмовые какие-то объекты. По поводу сложности композиции, ну, мой любимый пример, дворец Алексея Михайловича в Коломенском. Великолепнейший образец, который, к счастью, не так давно был реконструирован, восстановлен по старым чертежам. И мы имеем возможность вот прямо в натуре исследовать, а как строили предки, как они собирали вот эти свои волшебные композиции, как создавались объекты невероятной красоты, гармонии и какой-то чудесной сложности, которая нам на сегодняшний день труднопостижима. Вот несколько видов этого объекта, они показывают, что при всем разнообразии форм и кажущейся какой-то нагромождении, тем не менее, любой ракурс этого объекта, он всегда сбалансирован. Он всегда насыщен большим количеством элементов, которые во взаимосвязи находятся вот в каком-то очень интересном гармоничном сочетании. И всякий раз баланс формы выдерживается. То есть вот это самое правило симметрии, оно в русской архитектуре очень сложное. Симметрия здесь не статичная. Симметрия динамичная – это равновесие масс, равновесие объемов, равновесие сложенных форм. Но все было прекрасно до определенного момента. Примерно где-то в середине 17 века пошли кардинальные изменения у нас. И уже прямо вот с 18 века, то есть петровские времена, принесли совершенно иное влияние и совершенно новые подходы в построение пространств, в построение объектов. В начале 18 века был официально выпущен альбом образцовых проектов. Мы все знаем, что 18 век, петровские реформы принесли к нам влияние европейской культуры. Это почиталось за величайшее достижение, что мы из своего недоразвитого, как называлось, состояния, да, догоняем продвинутую Европу. И вот эти самые образцовые проекты настолько кардинально изменили все наше пространство жизни, пространство смыслов и пространство образов, что мы подошли именно к тому, о чем вот говорил Сергей. О хаосе, о дисгармонии, о потере смысловой составляющей и о объектах, которые несут не понятие о высшей красоте, об идеале, а нечто прямо противоположное. Итак, типовые проекты с 18 века были предложены в качестве образцов застройки для так называемых подлых, зажиточных и именитых горожан. Такое было наименование сословий, которые жили в городах на тот момент. Понятно, что подлые не в смысле моральных качеств, а просто невысокого происхождения обычные люди, обыватели, скажем так. Для них мы видим такие простые домики, одноэтажные, достаточно такого скромного вида. Зажиточные, соответственно, чуть-чуть побольше. И именитые горожане уже могли иметь либо по площади большие дома, либо двухэтажные дома. То есть по объему просто более крупными. Но при этом все эти здания, обратите внимание, они создаются для некого виртуального пространства. То есть мы опять видим это самое построение фронтальное. Фронтальная симметрия. Нижнее здание, допустим, или здание двухэтажное. Да? Это четко бумажный проект, который никаким образом не учитывает ни ландшафт, ни особенности места, ни рядом стоящих зданий. Все то, что учитывалось в наших старых зданиях и старых городах. Вот они, эти типовые проекты, выполненные Трезини, Леблоном. То есть много авторов европейского происхождения привезли нам свою так называемую культуру. И эта культура начала активное шествие по просторам нашей любимой Родины. Вот так вот выглядели эти дома и даже комплексы домов. Так что не ругайте очень сильно Хрущева за типовое строительство. Типовое строительство у нас началось задолго до него. Вот в данном случае мы видим типовую застройку именно жилыми домами. Она, конечно, немножко повеселее выглядит, чем хрущевки. Но, тем не менее, это принципиально отход от тех образов и тех принципов построения, которые были характерны для нашей архитектуры предыдущего времени. Ну вот в данном случае мы видим с вами два образца здания. Вот то, которое выше, это старые палаты 16-17 века, московские палаты, которые собраны по принципу условно-симметричных композиций. То есть внутри каждого объекта, да, она есть симметрия, но отдельные элементы зданий собирают очень живую, очень красивую композицию. И нижний фасад – это вот тот самый фронтальный фасад жестко-симметричной композиции и такого жесткого набора форм, характерный для европейской культуры. И на выходе что мы имеем? Вот они, эти самые палаты, которые мы сейчас видели, да? Боярские палаты 17 века. Вот такое бодренькое, веселое здание. И дворец 18 века. Ну вот, на мой художественный взгляд, желтенькое здание, оно больше похоже на сарайку с большим количеством окошек. А левое здание, с моей точки зрения, представляет из себя очень интересную живую композицию, которую можно рассматривать достаточно длительное время, потому что там прошиты очень интересные композиционные приемы. Вот эта живая симметрия, построение на осознанных искажениях симметрии – это уникальный код русской культуры. Сознательно внесенные искажения для привнесения неких высших смыслов гармонии. Здесь все объемы переплетаются между собой. Здесь отражено взаимодействие и единство мира, как отдельные элементы между собой согласуются, как в одном элементе мы можем проследить жизнь другого. И это происходило как внутри одного объекта, так и в комплексах зданий, когда каждый зодчий, заходя на ту или иную площадку, ориентировался прежде всего на те состояния, на те объекты, которые уже были на этой площадке. И каждое новое здание учитывало не только рельеф, не только ориентацию по сторонам света, не только какие-то силовые зоны, но и влияние всех соседних объектов, влияние фокусных линий, фокусных точек. И создавались удивительные по своей гармоничности объекты и пространства. Вот еще один пример более позднего времени. Ну, достаточно известные объекты, московский и самарский. Да? Вот, вроде бы мы видим образцы, ну, вот такого вот кудрявого русского, в кавычках, стиля. Да? Много узоров, много, как иногда говорят, рюшечек. Вот. Но если мы посмотрим в целом композицию здания, вот левое здание, дом игумнова, он в большей степени соответствует традиции русской архитектуры, потому что в нем нет вот этой скучной симметрии, которую русскому человеку, ну, было не в моготу делать. Скучно ему, когда все одинаково симметрично. В целом дом игумнова имеет симметричную композицию, но правое и левое крыло отличаются, при этом они сбалансированы. Они выглядят достаточно интересно. А если мы еще посмотрим на фотографию, ну, я здесь ее, к сожалению, не привела, но можете поинтересоваться. Этот дом никогда практически не воспринимается фронтально, потому что движение по улице идет скользящее, да, мимо. И с вот этих дополнительных ракурсов он вообще замечательно выглядит. И второе здание – Самара академический театр. тотальная симметрия. Ну, просто вот, ну, все зеркально отражено. Но не было таких зданий в русской архитектуре никогда до XVIII века. Эта традиция привнесена извне, навязана и преподнесена как нечто высокохудожественное. И это представление о красоте. Еще одна тема, которую, ну, как мне представляется, обязательно необходимо рассматривать, это то, что архитектура несла в себе определенные образы. И вот в данном случае мы видим изображение образа дома свободного человека Руси. Подходя к такому дому, я думаю, у любого человека спина выпрямится, шея и голова приобретет определенное положение. Да? Потому что этот дом выражает достоинство, этот дом выражает устремленность. И в таком доме человек не будет чувствовать себя размазанной, раздавленной букашкой. А вот тот образ, который предлагали нам типовые проекты, те самые образцовые дома. Как бы замечательно они не выглядели фронтально, но это совершенно другая тема. Это вообще другое состояние, вообще другое мироощущение и самоопределение человека. Достоинство человека, живущего в таком доме, существенно отличается от достоинства человека, проживающего вот в доме предыдущего образа. Еще один момент, который интересно рассмотреть, это строительство главных зданий Руси и русского государства. Вот на этой картинке мы видим теремной дворец Московского Кремля, как он изображался на, ну, достаточно старых рисунках. Вот так воспринимался этот дворец, вот так выглядел Кремль, вот так выглядело пространство. Вот это крупное достаточно здание, пятиэтажное. Причем каждый этаж сопровождался обширными галереями, обширными пространствами вокруг самого здания. И при том, что плотность застройки внутри Кремля была очень высокая, тем не менее вокруг здания было много площадок, на которых можно было гулять. Даже вот четвертый этаж – это практически плоская кровля с огромной террасой, на которую можно было выйти и осматривать окрестности. Да? Кстати, терем – это вот это самое и есть. Мы уже с вами говорили на примере дворца Алексея Михайловича, что терем – это многоэтажное сооружение, устремленное вверх, и чаще всего это надстройка над зданием. Вот как в этом случае. Вот еще одна интересная реконструкция. Вот так мог выглядеть Кремль до наших всех реформ, то есть наполненность этого объекта стенами, зданиями характерных объемов и видов, пространствами на разных уровнях. Это сложное построение многоуровневой вот такой структуры с перетекающими объемами и со своей определенной характерной какой-то такой композицией. Здесь нет каких-то давящих объемов. Но когда вот вид Большого Кремлевского дворца примерно с этого же ракурса уже в 883 году показывает нам совершенно другую картину. Снесены большое количество стен, изменен рельеф и внедрено здание громоздкостью своей, нарушающее вообще всякое понятие о красоте, о гармонии, о слаженности объектов внутри центрального вот этого ядра городского. То есть это абсолютно чужеродное внедрение исковеркало вообще всякое понимание о красоте и о гармонии центрального ядра нашего государства. Вот тут очень интересная иллюстрация. Примерно с одного ракурса мы сейчас видим и можем сопоставить. Вот смотрите, Большой дворец на фотографии и Большой дворец на картинке. Художник сознательно изменил пропорцию здания, потому что такая громоздкость здания не укладывается в голову у нормального человека. Посмотрите на пропорцию храма и дворца. Что происходит на фотографии, насколько дворец крупнее, и что происходит на рисунке. Внутренне художник не согласен с тем, что вот такая диспропорция происходит, и он пытается, ну, как-то согласовать, как-то проявить основную ось вот этой колокольни, да, взаимодействие пропорций башен, зданий, церквей с тем, чтобы они выражали все-таки взаимное какое-то согласие. И в этом ключевой подход именно русского представления о взаимодействии, о взаимном каком-то уважении. Единое представление о красоте, бывшее на Руси до XVIII века, во всех случаях приводило к тому, что применялись одни и те же композиционные приемы и для жилья, и для дворцов, и для храмов, и для монастырей. Ну вот, допустим, посмотрим на такой элемент, как крыльцо. Крыльцо храма, крыльцо трапезной, крыльцо жилого дома, крыльцо дворца, крыльцо каких-то жилых построек, нежилых построек. Они все примерно в одном ключе. Они все выражают определенную идею. Причем характерная черта русского дома – это вынесенная лестница. На второй этаж всегда поднимались по улице. Первый этаж – как подклет, как пространство предков, наследия, как бы богатства и благосостояния, не был жилым. Жилым был второй этаж всегда. И поэтому основной вход в здание всегда был через вот такое развитое крыльцо с несколькими поворотами, с изобилием элементов. Каждый из этих элементов нес свою смысловую нагрузку. И это было во всем. Что храм, что жилой дом, подход один. И это очень характерный элемент. Если вы обратите внимание на такую тему, как, например, одежда. Вот, ну, архитектура как бы для нас немножко так, она в стороне, мы как фоном, да, обычно ее воспринимаем, тем более, что там наворочено всегда из разных эпох и времен. Вот. А с одеждой, ну, более четкое понимание может быть в этом смысле. Я, к сожалению, не привела этих картинок здесь, хотя, наверное, имело бы смысл. То есть, что происходило на Руси до вот этих самых петровских реформ? Одежда знатного сословия и одежда простолюдина, они, ну, практически не отличались по крою, по внешнему виду. Качество ткани отличалось, ну, может быть, украсы там какие-то могли отличаться, и то не факт. Потому что, ну, зажиточные крестьяне, например, там, русского севера, они в таком изобилии жемчугом украшали свою одежду, что ее не отличить было от княжеской. Вот. А европейское влияние принесло очень жесткое разделение сословий по внешнему признаку. Вот эта самая европейская одежда, она четко совершенно отделила сословие, которая причисляла себя, ну, так скажем, к элите, и простой люд. Простой люд стал одеваться еще проще, а избранные переоделись вот в это самое европейское платье и стали категорически отличаться от простого народа. И то же самое происходило во всем пространстве жизни вообще, на территории теперь уже русского государства. Русь закончилась у нас где-то в середине 17 века. Так вот, красота по-русски – это природная, естественная гармония частей целого. Причем это непрерывный процесс изменения, совершенствования самой жизни во всех ее проявлениях. Нет статики, вот этой замороженности, заторможенности. Всегда все живое, всегда все в процессе. Всегда как природа все течет и меняется, но при этом присутствие божественное в качестве логических построений, в качестве очень красивых, сбалансированных, симметричных форм, оно всегда присутствует. И вот это слияние природного и божественного в невероятной красоте и гармонии, оно и составляло суть, ну, какого-то русского кода, что ли, восприятия. Что русский человек, вот он по натуре своей чувствовал пространство, чувствовал взаимное какое-то пересечение различных объектов, взаимопроникновение их, так же, как он воспринимал вообще в целом мир. То есть для нас реально пространство – это отражение нашей картины мира. Вот мы видим иллюстрацию вида нашего Кремля до того, как в нем возник этот катастрофический дворец. Все сбалансировано. Здания не мешают друг другу. Они и по масштабу, и по форме, по взаимной какой-то связке, они очень гармоничны, целостны и дружелюбны друг к другу. Можно совершенно точно сказать, что вкус – именно то, что дает нам возможность воспринимать красоту. Он развивается, естественно, и с образованием, но и с определенной степенью наблюдательности. Когда человек готов понимать природу, согласовываться с ней, взаимодействовать с внешним миром, чувствовать себя неотъемлемой частью этого мира и очень дружественно, очень чутко с ней взаимодействовать. Еще одно интересное такое наблюдение о том, что красота – это пережитый опыт общения с Высшим, переданный с выразительностью и личным опытом восприятия характера и качества события. То есть каждый человек через свой личный опыт воспринимает какие-то характерные элементы. И чем ярче вот этот характер проявлен, тем более интересный опыт мы получаем. Именно поэтому не должно быть типовых проектов, потому что типовой проект тиражирования характера, ну, это неестественно. Мы все разные, мы все со своими особенностями, и то пространство, в котором мы пребываем, должно отражать эту идею, что ценен каждый опыт, ценен каждый человек, и не должно быть вот этой уравниловки и причесывания всех под одну гребенку. Это неестественное состояние вообще для человека, а для русского человека в особенности. Ну вот на этом я хочу завершить свой рассказ. Благодарю. Надеюсь, это было интересно. Благодарю тебя, Марина, да, за очень интересный рассказ. Благодарю также Сергея за то, что, ну, поделился своими знаниями на эту тему интереснейшую — красота в архитектуре. И предлагаю перейти ко второй части программы — ответы на вопросы наших уважаемых слушателей. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Так, у нас пока поступил только один вопрос, как ни странно. Я его зачитаю. Амиран Аберган задает вопрос. Сергей, пожалуйста, напишите рецепт покрытия дерева скипидара плюс прополиса. Благодарю вам. Ну, вопрос немножко не по теме. Сергей, может быть, вы дадите как-то информацию, где связаться Амирану с тобой? Ну, есть, наверное, там под роликом будут какие-то контакты. Но я могу сказать буквально в двух словах, как я делал это. Там я 1/3 банки пол-литровой воска заливал пол-литровую банку с скипидаром и туда, ну, наверное, 1/20 часть прополиса. Все это стояло несколько дней, до 2 недель, может быть, пока не растворится, пока не получится такая жиденький кисель. Все после этого покрывать кистью мебель. И тоже 1-2 недели этот запах испаряется. Сначала он пахнет, потом постепенно он уходит, и остается только покрытие воском. Это покрытие входит в древесину на какую-то часть, там 1/3 миллиметра, 0.5 миллиметра, и полностью защищает. Во-первых, это очень полезно, потом начинает приятно пахнуть и красиво. Хорошо, благодарю, Сергей. Так, Марина и Сергей, ну вопросов больше нет. Как ни странно, обычно вопросов бывает много. Я думаю, что всему виной жаркая летняя пора, да, и многие зрители сейчас или на дачах, или где-то на своих садах, огородах. Вот, поэтому вот у нас, ну, к сожалению, видимо, да, все-таки поступил один вопрос. Может быть, что-то есть у вас добавить или пожелать нашим слушателям доброе вечное? Ну, есть возможность пожелать украшать свое пространство, в котором вы живете. И я из наблюдений тоже, чем больше человек образовывался, мы можем посмотреть на людей 19 века, 18 века и раньше. У нас фактически с Мариной два взгляда на одну и ту же реальность, которая к нашему времени постепенно ухудшилась в плане красоты. Но есть такое наблюдение, что если человек имел возможность, то он обязательно украшал свое пространство, окружающее пространство. И, а мы имеем возможность сейчас украшать, делать наше пространство красивым. И его нужно делать красивым, потому что красивое пространство начинает нас поднимать. То есть мы делаем пространство красивым, а пространство делает красивым нас. Вот тут взаимодействие. Поэтому делайте свое пространство красивым, насколько можете, и будет вам счастье. Все. Да, благодарю, Сергей. Так, Андрей Бондаренко спрашивает, что будет с приходом сварожьего дня с городами, где застройка, как в Москве? Дом на доме, и дома стекло и бетон безобразные, некрасивые, ведь люди, купившие квартиры, сами не захотят жить. Так, интересно, что будет с приходом сварожьего дня, он спрашивает. Так, кто может ответить на этот вопрос? Ну, кто угодно может ответить. Может, Марина ответит. Пожалуйста. Марина, можешь ответить на этот вопрос? Да, ну, разного типа апокалипсисы нас уже достаточно много пугали. Как показывает практика, все они как-то проскакивают, мы продолжаем жить. Поэтому в разном типе среды разные типы живых существ продолжают существование. Все хорошо. Если говорить конкретно о самочувствии разного типа людей, то та жилая среда, которая на сегодня сложилась в городах, она независимо там от апокалиптических событий, она уже воздействует на людей таким образом, что закладываются образы умирания, сокращения жизнедеятельности, сбрасывания жизненной силы. То есть тут можно точно совершенно сказать, что те образы, которые на сегодня нам проецируются, они не способствуют продолжению жизни. Вот все те иллюстрации, которые показывал Сергей, вот, негативного характера, они именно об этом. И независимо от того, какая пора на дворе, мы уже в этом во всем живем. И как мы себя чувствуем, ну, это каждый может сравнить, как он чувствует себя в городской среде, как он чувствует себя где-то за городом, в деревне, почему сейчас массово пошло движение перебираться куда-то на землю. ну, независимо даже от событий там с ковидом или еще такого же порядка, да, очень многие люди чувствуют, что среда, сформированная в наших городах, она забирает жизненную силу. То есть вот то пространство, в котором мы вынуждены, ну, даже не скажешь жить, а существовать, оно требует от нас затраты энергии, затраты внимания, то есть вложения дополнительных каких-то сил вместо того, чтобы нас подпитывать. Потому что жилая среда, в которой мы находимся, ну, по идее, она должна нас, наоборот, поддерживать, давать нам эту самую жизненную силу. А происходит прямо противоположное. Поэтому каждый из нас, ну, свидетель того, что реально происходит в нашей жилой среде. И почувствовать разницу состояния в старом городе или в новом городе, особенно в спальных районах и в центрах старых городов, да, ну, это кардинальная разница. И масштаб застройки, и вот эта пространственная организация, даже несмотря на то, что большинство центров на сегодняшний день, там даже не крупных городов, а периферийных, застройка уже пошла типовыми проектами вот этого петровского времени. Но даже и она гораздо более благополучна и, ну, как-то поддерживает все-таки жизнь по сравнению с типовой застройкой спальных районов. То есть, да, с течением времени ситуация все усложняется и усложняется. И нам как бы предлагаются все более жесткие условия для существования. Не для жизни, для существования. Благодарю, Марина. Сергей, что ты добавишь или переходим к следующему вопросу? Ну, я могу добавить, что переезжая, допустим, в другое место, независимо от того, в какое место переезжать, нужно везде создавать вокруг себя баланс, гармонию, красоту. Потому что это то, что будет человека вытягивать в лучшее качество, в лучшее состояние. Что можно добавить? Благодарю. Следующий вопрос задает Светлана Шереметьева. Здравия. Почему и с чем связано изменение архитектуры с каждым веком? Например, церкви старые, у них совершенно другая архитектура, и современные. Ну, как бы вы отвечали на этот вопрос, да, в своем рассказе, ну, можно добавить что-то, пожалуйста. Ну, здесь есть очень короткий ответ, что все больше и больше материя стала цениться, и экономика все больше и больше начинает превалировать над другими факторами, и прежде всего над факторами красоты. Стены делаются тоньше, значит, продуманность меньше, и стоимость строительства потихонечку все дешевле, дешевле, дешевле. И в конце концов мы имеем то, что мы имеем. То есть уже в некоторых, это я знаю как архитектор, в некоторых проектах даже архитектор уже не участвует. Можете себе представить? Уже не участвует архитектор. Его заменил инженер, строитель, и все, только и экономист. Дожили. Да, к большому сожалению. Поэтому у нас такая архитектура соответствующая, да. Ну, я могу, Марина, добавить, да, еще в эту тему мысль о том, что архитектура, она очень сильно социально зависима. И чаще всего архитектура отражает, ну, помимо вот факторов экономического характера, о которых сказал Сергей, факторы, в принципе, социального устройства и каких-то ценностных ориентиров. И то, что меняется внешний вид храмовых сооружений, то, что меняется внешний вид жилых сооружений, вообще городская среда трансформируется, это, ну, прямая проекция тех процессов, которые происходят в социуме, в обществе, среди людей. Плюс определенная волевая установка руководителей там, государства. Потому что, ну, посмотрите, например, архитектура сталинского периода. О чем она говорит? До определенного момента все ну, шло более-менее инерционно, потом в какой-то момент было принято решение строить империю. И закончились все блуждания там по новым стилям, вся вольница там художественная, да, все. Стиль империи. Были перестроены города, был задан определенный единый подход, и главные улицы городов приобрели совершенно другой образ. Нам стали доносить образ, ну, с одной стороны империи, с другой стороны какой империи? Достоинство человека опять было выдвинуто на первый план. Потом история поломалась, этот подход, государственный подход был изменен, и мы получили совершенно другую архитектуру. И сегодняшняя наша архитектура отражает те установки, которые действуют в нашем обществе. Потому что образы выстраивают и нашу модель поведения, и наше мышление. Те образы, в которых мы существуем, которые мы видим каждый день, они безмолвно, но влияют на нас. В каких-то пространствах мы чувствуем себя микроскопическими какими-то муравьями, в каких-то пространствах, наоборот, у нас разворачиваются плечи, мы легче дышим и осознаем себя человеками. Вот, поэтому социальная зависимость архитектуры однозначна, и ничего не происходит спонтанно. Все простраивается по замыслу. С одной стороны, есть замысел Творца, с другой стороны, есть замысел человеческого сообщества, которое преследует те или иные цели. Благодарю за ответ. Александр написал реплику. Сказителям передайте благодарность за передачу. Ощущение, за передачу ощущения красоты, возвышенности, силы. Здорово. Вот так. Вот такая реплика. Благодарствую. На данный момент вопросов нет. И я предлагаю Марине сказать добрые слова нашим слушателям. Сергей уже сказал их. Пожалуйста, Марина. Ну, мне бы хотелось пожелать всем нашим слушателям более осознанно смотреть вокруг себя и включать вот это самое чувственное восприятие. Потому что чувство знания, чувство и ощущение красоты, чувство вообще жизни – это то, через что человек, ну, наверное, становится человеком. Когда фокус внимания смещен на какие-то, ну, обыденные, простые вещи, в человеке в большей степени раскрывается, вот как я говорила, начало природное, скорее животное. А задача-то у каждого человека все-таки двигаться в сторону развития и развитие именно каких-то высоких качеств. Ну, во всяком случае, путь светлого человека именно в эту сторону. Поэтому я призываю всех светлых, тех, кто себя пытается соотнести с этим вектором развития, к осознанному восприятию, к чувственному развитию и к тому, чтобы формировать вокруг себя среду, которая бы передавала всем окружающим и напоминала самому человеку о его предназначении и о его очень высокой миссии в этом мире, в этой жизни. Творите добро и красоту. Благодарю, Марина. Благодарю также Сергея за сегодняшний эфир. Очень интересную тему, за раскрытие ее и за ответы на вопросы. Я также от всей души благодарю наших слушателей за вопросы и реплики. Передачу вела Елена Левина. Желаю всем благополучия и всего самого доброго. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру. Быть добру. Быть добру. Народный Славянское радио. Для пытливых умов.